Глава 30. Аскеза. Вопрос. Прошу вас дать видение и понимание аскеза, насколько это полезный или бесполезный инструмент. Как рассоздать взятые на себя обязательства по аскезе, осознать и отпустить? Ответ Ли. Техническая суть аскезы в том, чтобы сфокусировать свой фокус внимания на что-то. Причем чем суровее практика, тем сильнее луч внимания. Вплоть до того, что ничто, кроме объекта фокуса внимания, не проникает в ваш ум. А далее происходит вот что. На чем вы фокусируетесь, тем и становитесь. И самое главное препятствие – это страдание. Пока человек страдает, в его фокусе есть и объект внимания, и ощущение страдания. Чаще всего это противоположные вибрации. То есть если вы сфокусированы на Боге через страдания, а он воспринимается только на вибрации блаженства, тогда вам светят скорее галлюцинации, чем контакт с Богом. Все эти истории о дьяволах, о чертях в церквях, они идут по стопам таких практик. Итак, когда ваша аскеза стала столь концентрированной, что исчезло страдание, вот тогда ваш фокус внимания попадает в идеальные условия. Что касается обязательств, которыми вы как бы очертили свой фокус внимания, так подойдите к этому творчески. Все это ваши вибрации, ваше состояние, ваши фокусы внимания. Вы можете менять все, что угодно. Нет внешней силы, которая за вами наблюдает. Это исключительно вибрационный процесс. Аскеза имела особое значение в период, когда человечество погружалось во тьму. Это был период заката прошлой цивилизации, период, когда люди пытались сохранить свои продвинутые навыки. Примерно 11 тысяч лет назад создавались храмы, где посвященные добровольно принимали обет аскезы, чтобы как можно дольше пронести свет знаний. Это было нечто вроде клятвы. «Я обязуюсь заниматься только наукой». Тогда возникли различные правила, ритуалы и даже виды аскетических техник, которые сегодня воспринимаются чаще всего в религиозном значении. Пещеры, пустыни, леса и другие уединенные места как нельзя лучше подходят для таких практик. Если вспомнить Христа, который по преданию 40 дней провел в пустыне, то это как раз и является классическим примером узкого фокуса внимания на теме. Пустыня – это египетская классика аскезы. На Тибете есть предание о Миларепе, для них он великий святой. Миларепа провел много лет в пещере, питаясь в основном крапивой. После он пришел к людям и стал известен как чудотворец, а по его стопам и пещерам прошли многие аскеты тех мест. В наших местах обычно используется скит в глухом лесу. В виде некоего достижения аскеты получают явление Бога или ощущение божественного присутствия. Если присмотреться, то видно общее – концентрация на объекте внимания, сближение с частотой, на которой человек сфокусирован. И видны также общие неудачи, когда к вопросу подходят формально, получая в итоге удвоенный эффект страдания. Таким образом, недостаточно просто выполнять технику. Нужно именно быть на чистой частоте восприятия с вашим фокусом внимания. И еще раз важный момент. Страдание в аскезе уводит человека от желаемого опыта. А это возможно именно тогда, когда вы действительно направлены вглубь себя, а не подходите к вопросу формально.